Глава 33. «Хватит бегать!» — гневно крикнул охотник, питомцы которого дергались из стороны в сторону, не понимая, кого атаковать. Повезло, что у этих тварей интеллекта было поменьше, чем у хозяина. Но я уже так перетрудился в использовании своих призраков, что с трудом мог сосредоточиться. А ведь первый день турнира даже к середине еще не подошел. Как они себе вообще представляют это? Собрать 20 жетонов? «Как ты?» — тихо спросила Ай, проверяя мой пульс. «Выглядишь не слишком хорошо». «Пока нам везет», — криво усмехнулся я. «Если будем избегать Ксу и Гуи, сможем такими трюками отвлекать врагов достаточно долго». «Я не об этом спросила», — серьезно сказала девочка, покачав головой. «Надо двигаться, если не хотим с ними сражаться. Тут массой взять не получится. На каждого охотника по 3 пса. Куват такое в одиночку не вытянет». «Главное, что мы с их территории выбрались», — вздохнул я. Всего несколько минут назад, воодушевленные победой над рыцарями Пинг, мы ринулись на следующего врага и чуть сами не попались в ловушку. Железные капканы не отдают ци, но тут нас спас нюх Кувата. Всегда тяготевший к кухне полуорк развил недюжинные таланты и смог различать около 20 отдельных запахов. Некоторые на большом расстоянии. Другие же, как в тот раз, когда он выдернул меня за шкирку из распахнутой стальной пасти. Сражаясь против охотников, мы полностью поменялись местами с пингами. Теперь приходилось в каждый сантиметр земли тыкать палкой, прежде чем туда наступить. Как они за час с момента старта турнира умудрились так окружить себя ловушками, я не знал. Но на будущее мне это чрезвычайно интересно. Честных схваток не дождемся ни сегодня, ни когда-либо еще. А значит, умение быстро выстроить оборону с минимальным количеством человек именно то, что мне нужно. «Ладно, черт с ними, отступаем», — нехотя кивнул я, посылая последнего призрака, чтобы заставить зверей броситься в другую сторону. Этих секунд нам хватило, чтобы сменить позицию и углубиться в джунгли. До последнего чувствовал напряжение, недобрый взгляд, выискивающий слабое место. И только когда мы поднялись на 50 метров против течения по глубокому ручью, идущему от стены, меня отпустило. «Пригнись», — пробормотала Ай, всматриваясь в заросли. «Я что-то слышала». «Нет никого», — сказал и почти тут же заткнулся, заметив шевеление в кустах. Огромная черная саблезубая пантера с вздыбленным костяным гребнем и покрытой костяной броней мордой выпрыгнула туда, где мы стояли еще несколько секунд назад, и потянула воздух носом. Это было нехорошо. Совершенно. На ее массивной мускулистой шее висел дорогой ошейник, который должен служить защитой. «Упустили?» — спросил негромко мужчина, выбежавший вслед за пантерой. «Ну же, девочка, чуешь их?» Хищница потянула воздух носом еще раз, а затем громко чихнула. «Отравили воздух?» Охотник наклонился к траве, попробовав ее на вкус. «Черный перец? Чертовы выскочки!» «Что у тебя?» — спросил второй, выходя со сворой собак, которых я почти 15 минут заставлял скакать по округе, применяя призраков. «Сбились со следа!» — сплюнул охотник. — Они знали, что мы идем. Посыпали дорогу перцем, ушли по ручью. Среди детишек есть, по крайней мере, один видящий. Но ничего, от сокола еще никто не уходил. Они даже не воины. Враги продолжили негромко разговаривать, но листва скрыла их контуры и заглушила звуки. — Они от нас не отстанут, — хмуро заметил я, на скорую руку съедая ломоть вяленого мяса. — Нужно восстановить силы и двигаться на юг. Может, если столкнемся с другими группами, они переключат свое внимание. Или можно подготовиться и встретить их уже на своей территории. Кстати, с перцем отличная идея. Я как-то этот момент упустил». «Да и я не специально», — чуть замявшись сказал Куват. «Просто не могу же я готовить без перца. А тут занервничал, неудобный рюкзак перехватил, вот и рассыпалось по дороге». «Всегда бы так везло», — хмыкнул я, высматривая в небе обещанную птицу. Хоть кроны деревьев и скрывали нас от посторонних глаз, спрятаться от сокола так вряд ли вышло бы. Если они нас выследят, придется драться. Уж лучше подготовиться и встретить их на наших условиях. Они молодцы, ничего не скажешь, работают грамотно. Но и у нас есть чем их удивить. Как у нас с ядом хамелеонистой мамбы? Сможем использовать? «Ты с ума сошел?» — посмотрела на меня, округлив глаза Аи. «Я же тебе говорил, он крайне ядовит. 400 человек убить можно, полная парализация нервов». «А если его развести? Ну, например, один к 100. Убивать никого не хотелось бы, а вот ослабить... «В принципе, можно», — задумчиво проговорила Аи. «У меня есть некоторые медикаменты для хранения и обеззараживания. Если их смешать в правильной пропорции и разбавить родниковой водой, при добавлении нескольких капель яд будет работать как обезболивающее или местная анестезия. Перестанешь чувствовать конечность, в которую он попадет. Но тут важно не переборщить. Доза чуть больше, и он уже станет смертельным». «Хорошо, тогда двигаемся еще на север к стене. Давай, пока ты все готовишь, я понесу твой топор», — сказал я девочке. И та, почему-то смутившись, кивнула. «Ого, ничего себе, дура! Как ты им так легко махаешь?» «Я бы на твоем месте ни на что не намекал», — вздохнул Куват. «А то и Чиру уже ходил с подбитым глазом за то, что назвал ее. Неважно как, я ничего не имел в виду. Хотел сказать, что Аи очень смелая и умелая, но это не так важно. Двигаемся. Мне еще веток на шипы наколоть надо, а глифой это делать не слишком удобно. Хотя, надо признать, и двуручным топором не особенно», — хмыкнул, срезая небольшой стебель бамбука. «Нам понадобится несколько сотен копий, чтобы огородить себе безопасное место. Если постараемся, управимся до того, как нас догонят и найдут. Главное же в нашем деле шипы». «Как шипы могут быть полезнее кольев?» — недоуменно спросил Куват. «С помощью правильно воткнутых кольев можно от любой крупной живности защититься. Нас этому на уроках выживания учили, сам знаешь. Одно из базовых правил». «Ты прав. Вот только сейчас наши противники не только и не столько звери», — усмехнулся я, по дороге срубая очередное деревце. «Нужно найти поляну, вокруг которой растет бамбук. Можно, конечно, самим расчистить себе место». «Хватит разговоров. Птица зависла прямо над нами. Уже минуту кружит», — сказала обеспокоенно Ай. «А мы прошли всего полкилометра». «Черт, значит, придется поторопиться. Двигайтесь за мной. Ай, у тебя готов яд?» «Да, почти, еще несколько минут», — быстро ответила девочка. «Нужно только выдавить из желез активное вещество. Но только так, чтобы оно не попало на пальцы. Очень аккуратно». «Понятно. Куват, защищай Аи. Как только будете готовы, двигайтесь по моим следам. Не потеряйтесь. Не забывайте смазывать ядом колья». Полуорк кивнул, снимая щит со спины. А лекарь села готовить микстуру прямо на берегу ручейка, у которого рос бамбук. Стебли росли так близко друг к другу, что протиснуться между ними было проблематично. Но для меня это только плюс. Срубая тонкие стволы под самый корень, старался, чтобы угол был как можно острее. Времени было в обрез, так что церемониться некогда, но укладывал срубленный бамбук, засовывая между стоящими деревьями. Получалась не слишком аккуратная полуживая стенка, на которую не возлагал особенных надежд. И все же она должна помешать протиснуться вперед гончим и задержать пантеру. Против охотников не поможет и вовсе, но люди по определению существа ленивые. Если они увидят расчищенную дорогу, по зарослям не пойдут. И тут оставалось уповать на удачу и зелье Аи. Постепенно сужая проход, я все время двигался в левую сторону, каждые 20 шагов делая повороты, сокращая расстояние на 2 шага. И так, пока не наткнулся на собственное укрепление, истыканное кольями. Получилась спираль со стороной в 20 метров и весьма внушительными стенами, через которые не так просто пробраться. Рев животных раздался раньше, чем запыхавшиеся Куват и Аи выскочили на подготовленную мной 3-метровую поляну. Мгновенно поняв без слов, что нужно делать, они схватили лежащие колья и, окуная их в банку, начали баррикадировать единственный вход. Через минуту из наспех подготовленного лабиринта раздался мат. Да такой, что первый раз слышал подобное. Значительно пополнив собственный словарный запас. «Что это за хуй?» — ругался один из охотников. «Откуда здесь этот грёбаный лабиринт?» «Найду того, кто насовал колья в землю, прибью», — сказал второй. Не зная, куда ведет коридор, они пробивались по прямой от самого входа. Но мой путь лежал чуть в стороне, и противникам все равно приходилось идти по моей дороге, хоть и недолго. Один из них умело скрывал ци, прячась от моего видения. Однако двух других я отчетливо видел даже через толщу деревьев. Но видел не только я. Сверху над нами кружил сокол, по которому враги прекрасно могли сориентироваться. Охотники спешили завершить бой. Они разозлены травмами питомцев, и в отличие от рыцарей Пинг не собирались сдерживаться или жалеть молодых. «Сзади!» — тихо сказал Куват, и Ая кивнула, подтверждая его догадку. Враги разделились, собираясь атаковать нас с трех сторон одновременно. Раздался звон стальной тетивы, и тяжелый арбалетный болт выскочил из стены деревьев, лишь немного замедлив свою скорость. Полуорг застонал сквозь зубы, но остался стоять с болтом в плече. Я не стал ничего говорить, лишь активировал технику армии призраков и дернул товарища на пол из срезанных стеблей бамбука. Для ястреба мы мгновенно перестали существовать. Охотники же через щель в стенах видели все тех же обороняющихся детей. Стрелы с треском раскалывали стебли бамбука. Злобно жужжали тетивой взводимые тяжелые арбалеты. Аи, подобравшись к кувату, начала проводить операцию прямо под обстрелом. От перенапряжения я начал терять сознание. Черная пелена опускалась на глаза. И лишь тихий голос Аи позволял оставаться в сознании. Как враги могли тратить столько стрел? Они что, целую телегу на себя тащат? Ответ дошел до меня только когда небо внезапно оказалось в полоску. Грамотно раскрученные грузы распределились по всей поляне, и сверху на нас опустилась тяжелая сеть с стальной проволокой.